К сожалению, граф проводил меня не в большую гостиную с камином, а в зал поменьше размером, но с более уютной обстановкой. Здесь стены не были затянуты панелями темного дерева, а радовали глаз свежей белой краской, да и вообще чувствовалась женская рука. Фривольные ажурные салфетки на постаментах с вазами, картины с цветочными мотивами и тот же узор на обивке мебели. Портретов тут ничьих не было. «Признаюсь, вы меня удивили», — сказал Зотов, когда мы расселись на диванах друг напротив друга. На столике между нами стоял изящный сервиз из довольно редкой коллекции императорского фарфорового завода. Я это знал, потому что такой же был у нас, и мне пришлось немало сил приложить, чтобы его приобрести взамен проданного патриархом. Повезло мне лишь потому, что Батист очень любил деньги. Все эти странные детали немного выбивали меня из колеи. Мрачный дом и его хозяин, девичья комната и искусная сервировка. Чем же, позвольте спросить? Поддержал я светский тон. Вместе с этим быстро проверил дом. Действительно, ни единой живой души. То ли он отпустил слуг, то ли их вообще не было. Своим интересом ко мне, на лице графа промелькнула кривая усмешка, которую он спешно убрал, вернув приличное равнодушное выражение лица. Что может понадобиться от меня известному артефактору? Известному артефактору, повторил я удивленно. В узких кругах, да, теперь его улыбка стала более настоящая и приятная. Если бы не темные круги под глазами, словно он никогда не спал, его внешность можно было бы назвать привлекательной. Возможно, его сиятельство слишком увлекался тенями. Тогда не менее странно, что через тени я и смог проникнуть в особняк ранее. Многовато неувязок было, и я решил быть чуть осторожнее, чем планировал. Раз уж граф задал такой тон, сначала можно попытаться понять, с кем имею дело, а уж потом иметь это дело. Что же, в узких кругах вы тоже известная личность, подражая его манере, загадочно ответил я. Есть попадание. Внутри Зотова вспыхнула яркая эмоция, острая помесь страха и возмущения. На лице его не дрогнул ни один мускул, но вот серьезным ментальным барьером он не закрывался. При графе был какой-то обычный амулет. Подобные носили практически все аристократы. Он немного скрывал перепады настроения и внутренне уравновешивал. Следить за своими манерами так было проще. Эти вещицы и подводили своих хозяев. Когда постоянно полагаешься на амулет, можешь забыть о внутреннем контроле. На мгновение, но этого может быть достаточно внимательному менталисту. Туши, Александр Лукич, с виду признал поражение граф, но тон его стал веселым. Тогда позвольте и мне, в свою очередь, поинтересоваться, отчего же вы не попросили встречи через эти самые узкие круги, практически слыша, как трещит очень тонкий лед, я спокойно ответил, а к чему этим кругам знать о нашей встрече? Надежда вспыхнула так же ярко и быстро была погашена, затрещала уже в голове, от концентрации на малейших изменениях в моем собеседнике. Чтобы отвлечься от этой раздражающей боли, я взял чашку с чаем и сделал глоток. Крепкий и терпкий, напиток мне понравился. К тому же принес некоторое облегчение. Какова цель вашего визита? Неожиданно прямо и сухо спросил Зотов. Сомнение. Подозревает ловушку или испытание. Что-то в этом роде. Я неторопливо сделал еще один глоток, аккуратно поставил чашку на блюдце и посмотрел ему в глаза. Ваша дочь. Опрометчиво я пошел на такой риск, но его перемена и настойчивый тон не оставлял мне других вариантов. Тем не менее, такой бурной реакции я не ожидал. За долю секунды он ушел в тени, так стремительно, что они всколыхнулись в реальном мире, закручиваясь словно черный дым на ветру. Я остался на месте и просто отбил его атаку светом. Зотова выбросила из тени и швырнула обратно на диван, с которого он вскочил. Ожидаемо теневик не сдался и предпринял еще одну попытку. Браслет на руке нагрелся до критического состояния. Вот ведь упрямец. Я не видел, что он делает, только ощущал возмущение в сумеречном мире и где он находится. Хитрец решил обойти меня со спины. Следующий всплеск света приложил его о стену позади меня, и я наконец-то встал и повернулся. Зотов хрипел и от удара, и от гнева. Не злоба или ненависть одолевали его, а чистая ярость, присущая родителю, который думает, что его ребенок в опасности. Страшнейшая сила, на самом деле. Алексей Романович, я не хочу причинять вам вред, клянусь честью. Кажется, он меня даже не услышал. Взревел раненым зверем и бросился в рукопашную, и первый удар я его пропустил. От изумления, вокруг его рук, от кистей до самых плеч, извивались плотные тени в виде лозы с шипами. Он усилил себя подобно мастеру-каменщику, укрепив тело своим аспектом, который на такое не был способен, насколько я знал, так что увернуться мне удалось не очень успешно. Кулак графа прошелся по щеке, соскользнул и прибольно задел ухо, отдавшись высоким звоном. «Право, вы это зря», — поморщился я и от души ответил взаимностью, то есть врезал под дых, нейтрализуя тени все тем же светом. На этом мой запас иссяк, поэтому я подтвердил серьезность своих намерений легким ударом по затылку. Подхватил оседающего Зотова и бережно усадил обратно на диван. «Кто вы такой?» — глухо спросил он. «Известный в узких кругах артефактор», — усмехнулся я. «Прошу вас, ваше сиятельство, давайте обойдемся без увечий. Все, что мне нужно, лишь поговорить. Убирайтесь вон, не злобно, а больше отчаянно», — выдал граф. «Алексей Романович, прошу вас, покиньте меня», — еле слышно произнес он на выдохе. Взгляд его совершенно потух. Зотов уставился в одну точку и замер. При этом наконец-то догадался приглушить все чувства, ну или полностью отрешился. Я совершенно не понимал, что сейчас произошло, за кого он меня принял, почему его так расстроил исход нашей схватки. Неужели никогда не получал отпора? Такого точно не могло быть. Но его мольба, а это была не просьба, а именно мольба, заставила меня колебаться. Я сделал шаг назад, а затем аккуратно коснулся его разума. Нехорошо, но оставлять его в таком состоянии я не хотел. Пусть и не специально, но я поспособствовал его опустошающему гневу. Чуть влил немного покоя и умиротворенности, одновременно с этим поверхностно изучая творящееся внутри этого странного человека. Плечи графа расслабились, но взгляд оставался таким же безжизненным. Никакого проклятия или подобного воздействия не было, ни капли темной силы. Чтобы его не снедало изнутри, это было лишь его выбором, ну или наследием, судя по отголоску магии крови. Лезть глубже я не стал, большой риск повредить разум, который и без того сейчас был неуравновешенным. Добывать информацию таким способом в данной ситуации было уже слишком. Понял я одно, дочь он любит до безумия. «Прошу прощения», — все же сказал я, перед тем, как уйти. «Я не желал вас задеть, Алексей Романович. Я вам не враг, ну прямо сейчас, по крайней мере. А кто?» Вдруг ожил Зотов и взглянул на меня. «Друг, благодетель», он истерически расхохотался, затем резко умолк и обхватил себя руками, унимая дрожь, сжал губы до побеления и процедил. «Уходите, и не приходите сюда больше, ну хоть в себя пришел, пусть и через истерику, и то хорошо». Я откланялся, не зная, что еще сказать, и направился к выходу. «Я сам с вами свяжусь», донесся до меня еле слышный голос. Я лишь кивнул, не оборачиваясь. Реакция более чем необычная. Сорваться так быстро и напасть на аристократа – это вопиющая ситуация. Да и отсутствие свидетелей. Я сомневался, что он хотел меня убить. Точнее, что это было запланировано. Ярость затмила его разум, это совсем иное. Но отчего? На улицу я вышел весьма ошарашенным. Может, все объясняется проще? Граф Зотов сумасшедший. Такое без тщательного копания в голове не определить. Психи испытывают те же эмоции, что и прочие люди. Только странное сочетание чувств и нетипичные реакции порой могут указать на безумие. В свите царя обнаружился один такой. Ничем себя не выдавал до одного происшествия. Даже не хотелось поднимать из памяти ту сцену, за которой мы его застали. Жуть. Я поежился от холодного ветра, дующего с Невы. Почувствовал спиной взгляд из особняка и поспешил уйти подальше по набережной. Психграф или нет, но он добавил много вопросов к головоломке. Дочь в темнице, а отец свихнулся. Да уж, та еще семейка. Вот только техника у графа очень интересная. Вряд ли все было так просто, но пока нужно было найти иной способ добыть информацию. Ну или дождаться обещанного. Придет в себя, подумает, разузнает про меня, и сам свяжется. Если нет, да и черт с ними, с Зотовыми. Чем дальше я распутывал эту загадку, тем больше мне хотелось встретиться с ее создателем и хорошенько так врезать. Я остановился и достал телефон, чтобы вызвать такси. Автомобиль я оставил дома на тот случай, если бы чаепитие перешло бы в дружеский ужин с аперитивами. Готовься к худшему, но надейся на лучшее, таков уж был мой принцип. Тогда в любом случае результат порадует. В первом, что ты готов, во втором, что все прошло отлично. И увидел уйму сообщение от Тимофея. Я воспитанно отключил звук перед тем, как постучаться в дверь Зотова. Сначала были обычные доклады о перемещениях мистера Висельника. Каждый раз, когда тот куда-то отправлялся, Рыжий отчитывался об этом. А вот дальше было интересно. К контрабандист, навестив несколько лавок и пару известных дворян, засел в кабаке с дурной репутацией и с девицей, судя по описанию, темной. Еду, отправил я короткий ответ, вызвал машину и попросил водителя поторопиться. Встреча только началась, но вряд ли они будут сидеть там до утра. Долгожданная встреча происходила на задворках Апраксиного двора, в той его дальней части, что была ближе к фонтанке. Там, среди лабиринтов складов и сомнительных лавок, размещались не менее сомнительные заведения. Я предполагал, что Баталов не расчистил это место исключительно для удобства. Если что, ехать недалеко, да и поножовщины тут почти не было. Грабежи да подобные злодеяния без смертельных исходов. Ну и место для тайных встреч. В памяти молодого графа Вознесенского был какой-то старый скандал в связи с опрашкой, как ее называли местные. Устроили большую показательную облаву, да только поймали самых нерасторопных, то есть очень пьяных. Вся публика каким-то волшебным образом улизнула. Наверняка воспользовались подземными ходами. Но, с тех пор стало безопаснее, как для простых жителей, так и для преступников. Вопросов тут задавать было не принято, как и разглядывать посетителей лабиринта. Тимофея я нашел без проблем, просто ушел в тени и следовал на единственный живой отголосок. Место для засады парень выбрал отличное. За стопкой поллитой возле одного из мутных окошек кабака. Сквозь немытое целую вечность стекло разобрать что-то было нелегко, но возможно. Я рассмотрел сверкающую лысину висельника и его приметный шрам. А вот девушка сидела ко мне спиной. Темноволосая и миниатюрная. Зотова это или нет, было непонятно. Она это, вашество, ведьма. Ну, то есть темная могиня, восторженно прошептал мне рыжий после обмена приветствиями. Про накопители говорили, девица в никакую, отпирается, лысый ее убалтывает уже полчаса. Я взял приемное устройство и вслушался в разговор. Голос у девушки оказался очень приятный, бархатный тембр, но вместе с этим довольно жесткий тон с явными нотками превосходства. Ощущалась в ее словах насмешка. Контрабандист очень терпеливо уговаривал девушку на сделку. Та напрямую не отказывала, но и не соглашалась. Говорила, что нужно больше времени. Я послушал, как они обмениваются фразами, с ее стороны колкими, а с его убеждающими, и понял, висельник ее боится, да так, что игнорирует почти откровенное хамство. Меня так и тянуло заглянуть внутрь и увидеть лицо девушки, но даже через тени приближаться было опасно. Заметит и все, конец охоте, а драться со всем кабаком, который несомненно встанет не на мою сторону, значит потерять время и темную. От Тимофея в описании внешности толку было немного. Красивая, все, что он мог сообщить. Уговоры длились еще полчаса. Кажется, девицу это забавляло. Но наконец они разошлись, сговорившись на том, что она пришлет весточку сразу же, как сможет. Первым ушел контрабандист, и за ним я отправил следить Тимофея. Девушка вышла через 10 минут. К сожалению, на голове ее уже был низкий капюшон. Она шустро юркнула за угол, но от теневого шпиона в моем лице ей было не укрыться. Я балансировал на грани миров, чтобы не упустить ее. Сил подобное отнимало прилично. Но, благо, прогуливалась она недолго. Больше плутала, сбивая со следа возможных преследователей. Мы пересекли канал, повиляли по узким переулкам казачьего подворья, где девичья фигурка в капюшоне скрылась в одной из дворовых пристроек. Небольшой домик ютился во дворе доходного дома, примыкая к нему одной стеной. Всего три окна, выходящие на крошечный садик с десятком рябин. В окнах почти сразу загорелся свет. Я укрылся за стволом дерева и заглянул внутрь. Кружевные занавески мало что скрывали. Да и место было непроходное, закрытое воротами, через которые я прошел в тенях. Доходный дом с этой стороны имел глухую стену, а напротив были лишь узкие проемы черной лестницы. Так что девушка не без оснований полагала, что к ней никто не заглянет. Запоздало подумав, что это не совсем прилично, я было хотел отвернуться, чтобы не наблюдать сцену переодевания. Но темная просто рухнула на кровать, свернулась калачиком и замерла. Лежала она так минут 15 и ни разу не пошевелилась. Я же сумел рассмотреть обстановку. Несмотря на небольшое пространство, тут было обжито. Да и мебель стояла добротная, хоть и не новая. То, что это постоянное жилье девушки, выдавали многие детали. Личные вещи, посуда, украшения, даже большой плюшевый медведь, сидящий на кухонном табурете. Я ощутил исходящую от него темную магию. Не просто игрушка, грозный страж и накопитель. Наконец она поднялась и скинула капюшон. Я поддался вперед, едва не выйдя на свет. Красивое, это точно. Такое лицо достойно было кисти лучших художников. Не просто идеальное, а слегка кукольное. Даже надменность и какая-то выразительная горделивость не смогли испортить природную красоту. Это однозначно была не Зотова. Но эти черты, черт, где я мог их видеть? Совершенно незнакомой она мне не казалась. Я продолжил наблюдать, как темная буднично ставит чайник на огонь, выбирает себе чашку из большого ассортимента, засыпает заварку и, взяв стеганую прихватку, наливает кипяток, забавно прикусив губу. Смотрел за ее простыми действиями и старался вспомнить, где я видел похожего человека. Может, чей-то портрет. Образ крутился в голове, но упорно от меня убегал. Глава 26. День выдался слишком уж насыщенным на странные события. Я смотрел, как девица спокойно чаевничает и думал, что на великую и страшную темную одаренную она совсем не походит. Такое хитрое планирование, заметание следов, подстава другого темного. И так просто оказалось ее найти. Да, я порой тоже не утруждался конспирацией, но и закон не нарушал. Ну, почти не нарушал. Так, по делу исключительно. Но эта девушка отнюдь не была невинной овечкой. Заставить что-то делать темного мага практически невозможно. Отягощенной ужасной шантажом она тоже не выглядела, а значит и давления не было. Я ругнулся про себя. Ну а проверить окружающий магический фон. Увлекся азартом слежки, торжеством близкой победы и забыл про банальные вещи. Вокруг домика был мощный охранный контур. Когда-то мощный. Я еле поймал отголоски былой смертельной угрозы. Контур здесь, и несколько поблизости, расходящихся большими радиусами. Еще недавно тут не смогли пройти бы и лучшие маги империи. Я, несмотря на всю защиту и экранирование своими артефактами, вряд ли справился бы. Точно пришлось бы не сладко. Но контур еле теплился. Подпитки не было как минимум несколько дней. Хорошая работа, но крайне уязвимая как раз в подобном случае, когда маг истощен настолько, что не может поддерживать своей силой амулеты. Самонадеянный и не самый разумный выбор. Я очень осторожно потянулся силой к девушке. Поверхностная проверка подтвердила мою теорию, она была на грани. Либо исчерпала источник, либо все же сработал обратный магический удар из-за разрыва с частицей души. Я еще тогда был уверен, что это скажется на темном маге. Так оно и вышло. С другой стороны, она совсем молодая, девчонка считай. Безрассудно понадеялась на удачу, других вариантов у меня не было. Глупой ее назвать было нельзя. В чем-то наивной, возможно. Да и откуда у нее взяться опыту? К тому же явно за ней кто-то стоял. Сама она бы не справилась, какой бы талантливой ни была. Настолько самоуверенной долго не пробыть, особенно ввязываясь в дела против империи. Черт, я даже кулаки сжал, чтобы не начать выражаться вслух. Темная настолько уверилась в своем могуществе, что отдала на волю случая свою безопасность. Понятно, что на встречу с висельником она отправилась по нужде. Денег на восстановление нужно было много. С большой долей вероятности, окажись я на ее месте, поступил бы так же. Показать слабость даже тем, что затаился, означало дать явный сигнал недоброжелателям, что ты уязвим. Репутацию нужно поддерживать до конца, пока не вернул силы. Но она же едва на ногах стояла. Может, тоже психованная? Я снова вгляделся в ее лицо. Так с виду и не скажешь. Еще полчаса я посвятил тому, чтобы досконально проверить окрестности. Нашел все остатки выстроенной системы защиты и оповещения. По пути я их даже не заметил, артефакты одолели такое легко. Захотелось зайти на чашку чая и серьезно поговорить о подобающей для мага смерти предусмотрительности. И улыбнулся своим мыслям. Да уж, наставлением темных я еще никогда не занимался. Девушка меня сильно озадачила, как и великая госпожа Фортуна, которая явно забавлялась, подстраивая такие обстоятельства. Словно меня вели куда-то, и мне это не нравилось. Тем временем она допила чай, помыла за собой посуду и ласково потрепала плюшевого медведя по голове. Скорее всего, отвар был лечебный, потому что лицо ее чуть посвежело. После чего она замерла на несколько секунд и достала из холодильника торт. Отрезала себе большой кусок и неторопливо принялась его поедать ложкой, смакуя каждый кусочек. Нет, ну это вообще чересчур. Тут враг на пороге, а она тортиком лакомится. Выпороть девицу захотелось. Вот как можно подстраивать смерть наследника престола, а потом спокойно объедаться сладким на ночь. Сердце вдруг замерло, а дыхание сбилось, в горле резко пересохло. Отвернувшись, я прислонился к стволу рябины и медленно сполз на землю, наплевав на костюм и вообще все. Я понял, где видел эти черты лица. Твою ж дивизию, как выражается Прохор, сомнений быть не могло. Слишком очевидно и вместе с тем невообразимо, чтобы сразу пришло в голову. Представь ее чуть моложе, как брата, и сходство наглядно. Темная была дочерью императора. Ох, и вляпался я. Темная наследница престола, сбежавшая из-под присмотра и решившая избавиться от конкурента за трон, да и знатно подгадить папеньке заодно, и не просто навредить, учитывая тот шторм, в который попал императорский флагман. Ох, голова кругом пошла от осознания, в какой я оказался патовой ситуации. Теперь понятна ее исключительная надменность и превосходство. Понятно, что нашелся более чем обеспеченный благодетель, скорее всего из соседнего королевства, наплел в уши наивной девчонке, что обеспечит ей заслуженное положение и, конечно же, всю империю на блюдечке. Уж не знаю, что произошло в императорской семье, но, вероятно, что девице не понравились ограничения в воспитании, которые в случае с таким даром были жизненно необходимы. По крайней мере, я надеялся на это, а не что-то похуже. Темный дар мог проявиться в раннем возрасте, как и любой другой. Редко, но подобное случалось. Ребенок не в силах ни понять, ни контролировать магию. А магия смерти убивает. «Твою ж», – прошептал я. «Да меня Баталов собственноручно прибьет, просто на всякий случай, если я сдам ему дочь императора, замешанную в покушениях на главу государства. Такие тайны должны храниться посмертно. Не такие близкие у нас отношения с главой тайной канцелярии, чтобы он оставил меня свидетелем. Тут всего золотого запаса столичных шаверм не хватит, чтобы откупиться. Да и клятва на крови не убедит. Как мы уже выяснили, ее можно снять». Я встряхнул головой. «Так, хватит. Всегда есть выход. И я его обязательно найду. Девицу точно нужно сдать отцу. Императорскую кровь не уничтожат, это точно. А воспитание семейных ценностей уже дело его величества. Оставлять великую княжну на свободе точно было нельзя. Сейчас она ослаблена и не сможет никому навредить, но восстановление источника – вопрос времени. Его пока достаточно, чтобы хорошенько продумать дальнейшие действия. Например, как ее передать Баталову и остаться живым. Я поднялся, тщательно очистил одежду и пошел на еще один риск. Вполне оправданный, но весьма неприятный. Круглосуточно следить за темной я не мог, как и подвергать опасности Тимофея, представляя его к ней. Едва она начнет набирать силу, вычислит и его, и меня. Оставалось лишь одно – связать наши источники. Я уже знал ее силу, так что настроиться было несложно. Как провернуть такое, пока она считает, что беззащитна? К тому моменту, когда ее дар обретет прежнюю мощность, эта связь станет такой плотной и естественной, что ее будет практически невозможно заметить, если не искать специально, а такое мало кому в голову придет искать. «Что-то вы, Александр Лукич, тоже становитесь безрассудным», – пробормотал я. «Разорвать эту связь будет нелегко, обратный процесс с более затратный и болезненный, похожий на разрушение частицы души, вложенной в артефакт, только в сотни раз хуже. У артефактов нет собственного разума и чувств. Что же, цена известна, того стоит. К черту раздумья. Рябина стала моим маяком в этом мире. Я полностью ушел в себя, чувствовал только шершавую кору под пальцами, которые впились в дерево. Отрешился ото всего, пока не ощутил мировые магические потоки. Они были словно бескрайний океан, непостижимо огромный и утягивающий за собой. В этом пространстве яркими точками горели одаренные. Мириады огоньков, во все стороны. И один пульсирующий черный совсем рядом. Черное пламя дара великой княжны завораживало в этом мире чистой магии, слабое, но негасимое. Я бережно потянулся к нему, изучая и запоминая. Внутри поднялось иное пламя. Джин неожиданно пришел на помощь, подпитывая меня. Его сила помогала объединению. Односторонняя связь требовала только достаточного времени. И, к счастью, девушка отправилась спать, чем мне очень помогла. Я же снова сел на прохладную землю и просидел так до самого утра, налаживая магический канал от своего источника к ее. Как-то воздействовать на нее я не мог, разве что поделиться силой, чего в моих планах не было, да и то потери в таком случае были бы колоссальные. Это скорее последний шанс выжить, чем реальная помощь, иначе бы давно сделал бы это для деда. Это было как подглядывать в чужое окно, с небольшой вероятностью, что то разобьется тысячу осколков и ослепит тебя. Если она попадет под жесткую магическую атаку и погибнет, мне придется пережить очень плохие моменты своей жизни. Но я уже умирал, так что с этим уж справлюсь. Закончил я перед рассветом. Небо приобрело серый оттенок, а элементаль вымотался ничуть не меньше моего. Молча все это время делился своей необычной магией. Убить проще, тяжело вздохнул он в моей голове. Это всегда проще, Хакан, согласился я. Может и стоило так поступить. Отчего не поступили так вы, Искандер Инсан? Несмотря на дикую усталость, в его голосе появилось любопытство. Да кто знает, признался я. Иногда просто понимаешь, что правильно, и по-другому никак. Понимаю, неожиданно поддержал меня Джин. Выбор удел тяжелый, но правит всем он. Я даже вникать не стал в его речи, такая тяжесть навалилась на все тело. Ощущал себя горой, сдвинуть которую не никому под силу. Но вместе с этим пришло чувство покоя и равновесия, будто магия мира одобрила мой выбор и придала сил. Доволен я, сказал на прощание Хакан и исчез в своем мире. Там бы тоже побывать, но пожалуй мне хватало приключений и без того. Темная наследница престола крепко спала, и в этот час я ей до неприличия завидовал. Надо было выбирать путь злодея, у них хороший сонный тортик. Дорогу домой, как и отход ко сну, я проделал исключительно усилием воли. Пригодились навыки боевых походов. Отключаешь все ненужное и действуешь в пределах простых задач, то есть двигаться в нужном направлении. Где-то по пути я отозвал Тимофея. Мистер Висельник мне был больше не нужен, да и данных, собранных на него за время слежки, хватит, чтобы преподнести Баталову. Вряд ли это будет достаточно, чтобы закрыть глаза на мою осведомленность о проблемах императорской семьи, но тому будет приятно. Засыпая, я видел, как где-то на той стороне Невы горит черная точка. Теперь я всегда найду ее. Я врастал в эту землю, магией, душой и самим сердцем. Именно с таким чувством я проснулся, распахнул глаза и долго смотрел на солнечные зайчики, пляшущие по потолку. Ощущал розу ветров, она была почти готова. Ощущал монстра, что держал кронштадт на своей спине. Ощущал прочие артефакты, в которые вложился, и темную. Не то чтобы я всегда был вольным, словно ветер, просто не удавалось осесть на одном месте. Но сейчас это чувство было необычным. Так привязаться к одному месту, пусть именно о нем я и мечтал. Обеет! Раздался бодрый голос Прохора, пронизывая весь особняк. Что-то разбилось вдребезги, и я улыбнулся. Нет, однозначно это необычное чувство мне нравилось. Трапеза, лучшее начало, середина, да и завершение дня. Это и мирные беседы о новостях, прочитанных в свежей газете. Патриарх и Тимофей синхронно переворачивали страницы, вчитываясь в сводки, сплетни и скандалы. В основном последние, конечно же. Гордей тоже приобщился к чтению, но в его руках был учебник. Я вдоволь насладился едой и компанией, а уже потом занялся делами. Что же, для духа, обитающего в императорской библиотеке, я нашел целых двух цариц, Розу и Смерть. Пусть сам выбирает. Ну а пока я планировал закончить работу и отдохнуть, ну и открыть два ресторана при помощи Людвига. А уж потом хоть все темные девицы мира свалятся мне на голову. По моей просьбе ботанический сад закрыли для посетителей пораньше. Для служителей строили короткий рабочий день, чему они были, несомненно, только рады. Мастер Дуболом попросил подняться со мной на крышу, и я не стал возражать. Сад, его детище, и он имел полное право видеть, как тот преображается. Внизу остались лишь неприметные фигурки теневиков. Они не уходили в пограничный мир, остались на постах в реальном. Я отсалютовал блюстителем порядка и взялся за активацию. Хранитель сада не был простым наблюдателем. Истинный природник чувствовал каждое из тысяч растений и все изменения, происходящие с ними. Так что он мог на ходу корректировать, если что-то было не так. Фиалки, ваше сиятельство. Пурпурным прохладно, туда нужно добавить четверть градуса, строгим тоном объяснял он. В этот момент в нем проснулся ярый надзиратель и наставник. Не удивлюсь, если он покорил туземцев именно таким командным голосом. Я даже представил, как в мужчину целятся десятки воинов, а он рассматривает эту самую лозу и требует ответа, что это за чудо. Тут любой растеряется и послушается, но мне он помогал, давал четкие инструкции, пусть мне они казались излишне дотошными. Тем не менее, ему было виднее. Вполне возможно, что растопыренной сливе жизненно требовалась тень под четким градусом и не долей меньше. Хотя мне и думалось, что Макар просто воспользовался возможностью, чтобы от души подкормить свою тягу к идеализму, но это было несложно. Пусть этот сад станет самым идеальным из всех идеальных. Еще немного магии и все довольны. Статуя уже напиталась силой одаренных, что побывали здесь. Эта часть сработала великолепно, пожалуй, даже лучше, чем я рассчитывал. Я внес предохраняющие поправки, чтобы половина выброса магии доставалась миру, как и положено, но и остатка хватило с лихвой. Балансир тоже показал себя отлично, поток был устойчивым и ровным. Где-то за городом одна печальная свалка превращалась в магический утилизатор. «Александр Лукич, сныть!» — воскликнул природник. «Что снять?» — не понял я. «Сныть, ну право!» — расстроился дуболом. «Не погубите редкий лекарственный вид. Вы не представляете, как она эффективна против подагры». «Не представляю», — вздохнул я. «Это вот тот сорняк, сорняк», — возмутился мастер. «Это белое золото исцеления и кулинарии. Ее еще и едят», — удивился я, пытаясь рассмотреть это чудо с высоты. «Едят, солят, квасят и маринуют, между прочим», — обиженно перечислил Макар. «Главное, чтобы Прохор об этом не узнал, а то домашние еще от крапивных блинов не отошли». «Хорошо», — сдался я. «Какие-то особенные условия нужны?» «Нет, просто не погубите. Растет она, как сорняк. В общем, таким образом, я спас немало очень полезных, редких, нужных и просто красивых видов. Но самое главное было в конце. Нефритовую лозу высадили в закрытую часть сада, куда не пускали простых посетителей. Огражденный со всех сторон участок выделили исключительно для этого загадочного саженца. Для того, чтобы она расцвела, пришлось постараться больше всего. Прочее тоже отняло много внимания, но именно для растения с острова Лусан все и затевалось. Я это понимал, приадник это понимал, теневые служители конторы это понимали. Дуболом тянул до последнего, уделяя внимание всему, кроме лозы. Мы вместе позаботились о каждом листике, лепестке и травинке. Кроме чахлого растения, скромно охраняемого десятком высокоранговых магов. Но наконец я услышал заветное. «Ну а теперь Странгилодон». Голос природника дрожал. Хранителя переполняло чувство гордости, восхищения и предвкушения. Он даже поддался вперед, и я подхватил его под руку, чтобы заказчик не свалился с купола. Для нефритовой лозы была создана особенная сеть контуров, согласно отдельным требованиям. В общем, климат нужно было воссоздать оригинальный, но при этом сохранить все свойства местной почвы для того, чтобы растение приобрело нужный магический потенциал. Самый сложный участок, благо что небольшой. Мастер вперился взглядом в лозу, а мне стало жаль, что он не способен увидеть буйство магии, происходящее сейчас. Нити поднимались вверх, переплетаясь в сложные узоры. Загорались и гасли, по ним пробегали искры и следом вспыхивали ключевые узлы. Удивительная красота. Я полностью погрузился в происходящее в мире магии и почувствовал, как в мою руку впиваются пальцы дуболома. Он затряс меня, сдавленно заговорив. «Ваше сиятельство, у нас получилось, получилось, мы сделали это, она зацветает, зацветает, видите?» Я вгляделся в то место, где было высажено растение, но, в отличие от природника, видящего все иным взором через свой аспект, рассмотреть лозу мне не удалось. Макар яростно затряс мою руку, чуть было опять не свалившись с крыши. «Мы спасли его императорское высочество». Глава 27. Радостное заявление хранителя сада меня немало удивило. Интерес Баталова к этому заказу выдавал связь изумрудной лозы с делами империи. Но чтобы это было связано с наследником, такого я не ожидал. Тем не менее я ничем себя не выдал, хотя мастер дуболом вообще не обращал внимания ни на что, кроме растения, обретшего шанс выжить, да еще и спасти наследника. Глаза природника горели таким счастьем, что явись перед ним сам император, не заметил бы. Я все еще старался рассмотреть с крыши лозу, но увидел только знакомую фигуру. Человек приветственно махнул нам рукой. «Баталов». Пришлось помочь Макару спуститься, приглядывать за ним нужно было внимательно. Мужчина совершенно потерял связь с реальностью и постоянно спотыкался на крутой лестнице, ведущей на крышу оранжереи. Зато на земле я уже едва поспевал за природником, который резво помчался к своему зеленому сокровищу. «Александр Лукич», — поприветствовал меня поклоном глава тайной канцелярии, когда мы добрались до места. «Роман Степанович», — ответил я ему взаимностью, с любопытством разглядывая причину такого ажиотажа. «Все труды и усилия не прошли даром. Еще совсем недавно чахлый росток приобрел приличный вид. Листья расправились и налились густым темно-зеленым цветом. Среди стеблей действительно были заметны крупные бутоны. Видите, видите?» Дуболом ходил вокруг, восхищенно повторяя одно и то же. «Видим», — хором и с одинаковыми улыбками ответили мы с Баталовым. И также дружно рассмеялись. нужно все задокументировать», — воскликнул хранитель и припустил в сторону строений. «Я вам очень признателен, Александр Лукич», — проникновенно сказал менталист, когда Макар скрылся из поля зрения. «Ну вот почему от него подобные слова всегда звучали, как угроза». Я кивнул в ответ, ожидая продолжения. «Признательность – это прекрасно, но хотелось получить и подробности». Закатные лучи солнца осветили его лицо и подчеркнули удивительные глаза, словно две стихии – пламя и лед – таились внутри. Даже головой захотелось потрясти, чтобы отогнать это впечатление. Пристальный взгляд Романа Степановича работал лучше всякой магии. «Вам наверняка любопытно, отчего этот вид?» – он махнул на лозу, привлек мое внимание, наверняка, коротко подтвердил я. «Раз уже не во настроении растянуть удовольствие, прежде чем рассказать мне, пусть наслаждается». Я находился в таком благостном состоянии, что мог хоть до утра вести светские беседы. Удовлетворение от выполненной работы затмило все остальное. Все тайны мира меня сейчас мало волновали. Роза Ветров работала. Вокруг нас буйствовала магия. Переплетение аспектов словно укутывало в свою слаженную сеть. Даже не имея ранг природы, я все же ощущал, как каждое растение в саду откликается на новые условия. Они были будто живыми и, как мне показалось, радовались. Так что в чем-то сейчас я понимал и мастера Дуболома, и Павлову, которая постоянно с увлечением рассказывала про каждый кустик и цветок. Переполненный этими ощущениями, я лишь довольно прищурился на Баталова. Он наигранно вздохнул, не получив ожидаемой реакции, и жестом пригласил меня прогуляться по саду. Я согласился, размяться было бы не лишним. Было бы гораздо проще, если бы вы, ваше сиятельство, состояли на службе, пробормотал Роман Степанович, засовывая руку за пазуху. Благостное состояние слегка померкло, не ожидал я от него такой неприкрытой вербовки. Еще одно соглашение о неразглашении, объяснил он, доставая лист бумаги и протягивая его мне. Все же порадовался, сумев меня выбить из колеи, даже усмешку не стал скрывать. Я осуждающе покачал головой, но бумагу подписал, не забыв предварительно внимательно прочитать. Конечно же, с Баталовым расслабляться было нельзя. «Полагаю, вам будет приятно узнать, что ваша работа весьма помогла трону», — важно сообщил он, в свою очередь тоже внимательно проверив подпись. «Так как вы посвящены в тайну дара наследника, я посчитал возможным раскрыть эту, тем более она касается именно его дара. Мы неспешно шли по дорожке к набережной, под ногами шуршал гравий, а приглядывающие служители безмолвно отходили подальше, очищая нам путь. Символичный вид на императорский дворец на той стороне Невы стал прекрасным антуражем для разговора. Экстракт цветков изумрудной лозы способен спасти универсал от безумия», — негромко сказал менталист, глядя на дворец. «Вот это новость. У меня сразу же появилось 1000 вопросов, но я промолчал, хотя теперь меня распирало от любопытства. Возможно, обойти естественное ограничение развития при помощи лозы, звучало слишком фантастично. Его императорское высочество болен», — мрачно произнес Баталов. «Дар слишком быстро начал себя проявлять, и вариант с экстрактом мы рассматривали как один из последних. По правде говоря, Александр Лукич, мне до конца не верилось, что вы способны создать подобный артефакт. Мне и самому с трудом верилось, когда я приступил. Так много нужно было просчитать и учесть, что в некоторые моменты я думал, что взял на себя пока еще непосильную задачу. Так что его слова мне не были обидны. К тому же, это объясняло наличие всего лишь интереса, а не строгий контроль или непосредственное участие в заказе. Возможно, глава конторы полагал, что для меня это будет чересчур ответственная задача. Но мне, честно говоря, просто не хотелось пока связываться с подобными делами. Сделаешь одно на благо империи и сам не заметишь, как только с такими и будешь работать. Ничего не имел против, но специфика довольно скучная и всегда очень срочная. Но я его создал больше для себя, чем для менталиста, ответил я. Да, и, повторюсь, я вам очень признателен. Безусловно, прежде чем будет готов экстракт, пройдет немало времени. Над ним поработают лучшие алхимики, но рецепт из сомнительного источника, скажем так. Порыв ветра принес волну, и та разбилась о гранитную стену набережной. Я предусмотрительно сделал шаг назад, и брызги не долетели до меня. Баталов задумчиво стоял на месте и порчу костюма не заметил. «Вы бы могли сделать мне одолжение и взглянуть на этот рецепт», — выдал Роман Степанович после непродолжительного молчания. «Я не силен в алхимии», — нахмурился я. «Зато вы сильны в другом», — обыденно сказал он. Я вернулся к перилам и облокотился на них, вглядываясь в свинцовые воды простора реки. Его фраза мне не понравилась, но просьба была более чем логична. К тому же речь шла о спасении жизни не просто наследника, а ребенка, что было важнее. И я просто кивнул, без лишних слов. «Это не срочное дело», — с явным облегчением в голосе произнес менталист. «Когда вам будет удобно, ваше сиятельство». Повернувшись, я посмотрел в его глаза. Не было в его тоне принуждения. Пусть и намеки мужчина искусно использовал для нужного ему результата, но выглядело это искренним желанием помочь наследнику. Впрочем, так оно и было. Но и я не стал скрывать свои эмоции. Баталов подошел к той грани, за которой мы могли стать противниками. Хотя ни я, ни он этого не желали. Грань, за которой почти все становится необходимостью, а не собственным желанием. А я давно дал себе слово, что никогда больше не переступлю ее. Видимо, я слишком погрузился в не самые приятные воспоминания, потому что Роман Степанович закашлялся и как-то сдавленно заговорил. «Александр Лукич, я сделаю это», — довольно бесцеремонно перебил его я. Не хватало мне еще вынуждать его оправдываться. Да и потом, я тоже был ему признателен за то, что он не давил, хотя имел для этого все способности и средства. В конце концов, мне и самому этот рецепт был крайне интересен, как и изумрудная лоза. Не отказался бы от ростка, совсем небольшого, никто и не заметит. «Благодарю», — исполнил поклон менталист. «Не смею вас больше задерживать, ваше сиятельство. Вы наверняка устали и желаете отдохнуть». Я улыбнулся. «Ну как же изящно он меня отправлял подальше отсюда. Понятно, что вскоре территория возле диковинных цветков станет одной из самых охраняемых в столице. Но уж я найду лазейку». Мы распрощались и я, напоследок взглянув на сияющую розу ветров, отправился домой, отсыпаться за все бессонные ночи. Праздник я решил устроить тройной, но прежде попытаться закрыть еще один вопрос. Поэтому на следующий день, позавтракав, я поехал в императорскую публичную библиотеку. Пришло время побеседовать с древним духом. Третьяк, как и положено каждому уважающему себя призраку, на зов явился не сразу, потомил ожиданием, хотя я ощущал, что он где-то поблизости, то есть даже не пытался скрыть свое присутствие. Пока дух кокетничал, я взял первый попавшийся труд по артефакторике и принялся его изучать. Учиться никогда не будет лишним, а вот пользу можно извлечь изо всего, даже из подобной наивной теоретической книги. Через 10 минут чтения я начал улыбаться, а еще через 5 минут расхохотался. Ну надо же, фаза луны имеет непосредственное влияние на создание боевых артефактов. Напитывание лунным светом. Что за бред? Мое безудрежное веселье выманило призрака лучше всяких уговоров. Дух появился передо мной и с интересом наклонился, рассматривая книгу. «Че это там написано такое?» – проскрипел он. «Небылицы. Наподобие тех, что только один вопрос можно великим духом задавать», – хитро усмехнулся я. «Доброго вам утра, уважаемый. Что удумал?» – насторожился Третьяк. «Неужто уже отыскал царицу?» «Двух отыскал. На выбор. И обе темные. Какая из них вам надобна?» – продолжал улыбаться я, внимательно наблюдая за призраком. Шанс получить прямой ответ был ничтожно мал, но был, поэтому я и решил попробовать, а на обратном пути зайти за сладостями в Централь, лично подобрать к праздничному столу. Но его ответ сумел меня удивить. «Дык обеих нашел, вот шустрый». «В смысле обеих?» Я захлопнул книгу и перестал улыбаться. «Что-то не припомню, что вы про двух говорили, а я что-то не припомню, чтобы я обещал вообще что-то говорить». Насупился дух. «Так, я поднялся, неторопливо подошел к стеллажу и вернул книгу на место. Я уже не совсем понимаю, что происходит. Уважаемый, если цариц три, ты не хохми мне тут», — строго приказал он, но губы призрака предательски дрогнули. «Дело серьезное. Одну спасешь, вторую погубишь. Вот тогда и приходи, знаете, а не буду». «Чего?» Третьяк вытаращился на меня. Воздух ощутимо похолодел. Дух потерял контроль над силой и помещение начало стремительно леденеть. Я приглушил эфиром этот эффект. «Если что, причинение вреда библиотеке мне вменят. Говорю, не буду. Ни губить, ни спасать, ни загадки разгадывать», — спокойно ответил я. «Смысла не вижу. Ты сдурел, что ли, всеобщий?» Третьяк часто заморгал и чуть ослабил поток силы. «Оно тебе надо или мне?» «Полагаю, что вам. Поэтому предлагаю договориться. Вы мне сообщаете, что нужно сделать, я вам говорю, возможно это или нет. Все довольны. Да я ж тебя, От возмущения призрак никак не мог придумать, что со мной сделает. Я терпеливо ожидал. Угрозы я в нем не видел, несмотря на его мощь. К тому же я был предельно вежлив, и оскорблять или задевать духа не намеревался. Уж тот был в силах это почувствовать. Но мне чертовски надоело играть в чужие игры. Поначалу это казалось забавным. Теперь же я попусту терял время. Третьяк был чем-то привязан к этому месту, и очень сильно, раз не смог избавиться за столетия наращивания могущества. Он мог разрушить все здание, но не уйти. Значит, я мог ему помочь и взамен получить все нужные мне ответы, и без спасения цариц по неизвестной мне причине. «Вы подумайте, уважаемый», — мягко сказал я, — «а я вернусь позже». Дух как-то съежился и холод совсем пропал. Древний обитатель этих стен только кивнул и испарился. «Ну что же, похоже, тут налаживалось. По крайней мере, свою позицию я озвучил. Пусть решает, что важнее, заморочить загадками или получить желаемое. Но раз не стал свирепствовать, то значит я попал в цель». На улице оказалось, что за время моего посещения пришло несколько сообщений. Первые самые приятные – о начислении оплаты от Макара Дуболома и премии от Баталова. От него было и сообщение про достойную награду за помощь с рецептом. Я с усмешкой подумал, а не обменять ли просто одну темную могиню на другую, шутки шутками, а продумать, как безопасно сдать императорскую дочь на руки отцу, было необходимо. Либо так, либо и правда губить. Девчонка уже заморала руки по самые локти, и никакие причины того не оправдают. Но мне подставляться под очередную государственную тайну не хотелось. Но это вопрос пока терпящий. Отдохнуть, а вот потом уже серьезно обдумать план. Дальше Прохор сообщал, что случилась беда. Я сразу же позвонил и выяснил, что Парась, которого он купил ко столу, сбежал. Переломал цветы в клумбах, снес садовую мебель и сбил с ног почтальона, который пригрозил подать в суд. Парася поймали у ворот львы, которые и переломили животине хребет. Почтальон сразу же передумал и отозвал все претензии. В общем, и тут все разрешилось само собой. Но самое любопытное сообщение было последнее. Некто без подписи предлагал встретиться на набережной гавани Васильевского острова ровно в полдень. Номер мне был неизвестен, но вежливый тон текста и речевые обороты намекали на аристократа. Мне хватило времени зайти за лакомствами, набрать несколько пакетов и доехать до гавани. Тут, на краю сверкающего залива, обустроили длинную прогулочную зону, высадили деревья, построили лавки и рестораны, каждый вечер устраивали какие-то гуляния, а встречи заката тут уже стали новой городской традицией. Где-то позади высились кирпичные строения мануфактур, здесь же раскинулся настоящий зеленый бульвар с видом на море. Кем бы ни был таинственный незнакомец, место он выбрал прекрасное. Километровая протяженность набережной обеспечивала достаточное уединение для того, чтобы было сложно подслушать, да и публика тут была не из высшего света. В основном, место пользовалось популярностью у простого люда, которым до чужих секретов и личностей дела не было. Гадая, кто же это может быть, я оставил автомобиль на парковке и прошелся до знаковой статуи Петра, смотрящего в залив. Улыбнулся старому другу и огляделся в поисках знакомых лиц. В этот час гуляющих было немного. Большей частью молодые мамы с колясками и вольно бегающая ребятня. Я взял себе мороженое и едва не выронил его, когда все же увидел того, кто меня позвал. Граф Зотов собственной персоной. Мужчина подошел и поклонился. «Александр Лукич, я рад, что вы согласились на встречу. Извините, что не назвался, но так было необходимо. Алексей Романович, я тоже поклонился. Признаюсь, неожиданно. Прежде всего я хотел бы принести извинения за свое поведение», очень серьезно и торжественно произнес граф. «Оно было совершенно неподобающим. Я благодарен вам за то, что не стали вызывать меня на дуэль, хотя имели на то полное право». Я кивнул и ответил взаимностью. «И вы меня извините за мои слова, которые могли показаться резкими и неприлично прямыми. Не желал вас задеть, ваше сиятельство». «Действительно?» Немного перегнул палку в попытке получить ответы. «Благо, два воспитанных человека всегда могут договориться. Вы великодушны», — Зотов опять поклонился. «Если вы не возражаете, на этом произошедшее между нами будем считать решенным». «Согласен», — я протянул ему руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Пройдемся», — предложил граф, указывая на набережную. «С удовольствием». К делу Зотов перешел не сразу. «Мы обсудили погоду, нынешнюю моду и грядущий осенний сезон. Немного затронули тему зимних увеселений и, наконец-то, мужчина, повздыхав, сказал: «Дело в том, ваше сиятельство, что ваш визит пришелся в очень непростое для меня время, но при этом как нельзя кстати. Я весь обратился во внимание, обязан вас предупредить, темы моей дочери это не касается. Я бы предпочел вообще не затрагивать данный вопрос. Я чуть не показал свое разочарование. А что нам тогда обсуждать? Мне нужна ваша помощь, Александр Лукич, как артефактора. И в чем же именно? Надеялся, что смогу вам рассказать в иной обстановке. Вы простите мне мою скрытность. Это обусловлено важными обстоятельствами. Если вы сможете навестить меня в загородном имении в любое удобное время, то буду вам очень признателен. Тем более на месте будет проще как объяснить, так и показать, о чем речь. Никакого подвоха я не ощущал. Зотов сегодня был полностью уравновешенный, можно сказать, откровенен. На ловушку это точно не походило. К чему такие сложности, как извинения и приглашение? Не то чтобы я вдруг стал доверять этому странному человеку, но внутри него было лишь беспокойство о какой-то проблеме. Возможно, и его нрав при нашей первой встрече был связан именно с этим. А может, это было связано и с дочерью, в конечном итоге. Неплохая возможность все же что-то выяснить про их семью. Пока я раздумывал, граф разволновался и добавил: «Я был искренен, когда говорил о вашей репутации. Дело запутанное и деликатное, и, полагаю, лишь в ваших силах будет его решить. Запутанное и деликатное. В этих узких кругах уже, похоже, знают, чем меня можно увлечь. С радостью заеду к вам в гости, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Что бы там ни было, загородная поездка не сильно затратное событие. Прогуляюсь, выясню новые сведения про Зотовых, а там, гляди, и новый заказ будет». Глядя на облегчение графа после моего согласия, я был практически уверен, что будет. Но сначала хорошенько отдохнуть и отпраздновать. Мы договорились о том, что я сообщу время визита на тот номер, с которого он мне написал, то есть в самые ближайшие дни. Зотов сообщил мне, что отбывает в имение и, в принципе, будет готов принять меня там в любое время. На том мы и разошлись. По пути домой пришло еще одно сообщение. Мистер Висельник писал, что вовсю работает над моим заказом, но возникли некоторые трудности и нужно время. Я лишь усмехнулся. Вряд ли ему удастся его выполнить. Праздничный день начался с помпезных открытий сразу двух ресторанов. Первым был у озера Янина. Людвиг обеспечил и освещение в прессе, и приглашение столичных завсегдатаев, и даже парочку самых приятных ресторанных критиков позвал. Из тех, кто вносит заведения в особые списки, Крещенский утверждал, что выбрал именно тех, кому точно понравится. Богдан Борисович расцвел, перестал изображать важного господина и избавился от алого камзола. Даже усы подстриг немного, так что они стали выглядеть прилично и очень ему шли. Там мы провели пару часов, угостились легкими закусками и отправились в Кронштадт. Адмирал выбрал совсем иной подход и для начала позвал всех старых знакомых и приятелей. Открытие маяка Надежды проходило шумно и уютно. Все пришли с семьями, посадка была полной. Вместе с адмиралами и генералами сидели простые матросы и портовые рабочие, и никто не смущался. Их объединил удивительный граф Волков. Там нас тоже накормили, уже плотнее. Отказаться от гостеприимства морского волка было гораздо сложнее. Затем было еще одно открытие, самое торжественное и долгожданное. Мастер Емельянов закончился внутренними работами и сдал новый флигель. Торопился изо всех сил, но на качестве этот никак не сказалось. Бригадиру самому не терпелось увидеть реакцию будущих жителей здания. Флигель получился славный. Емельянов сумел выстроить его точь-в-точь в стиле особняка. Словно он тут был всегда, а мы как-то не замечали. Мастер изучил архитектурные особенности постройки, залез в какие-то архивы и даже добыл тот же материал, но при этом улучшил сам процесс для большей прочности и долговечности. Вытянутой формы, с колоннами и фронтоном, украшенным гербом Вознесенским, здание было укрыто магией и иллюзией до самого последнего момента. Мне хотелось сделать сюрприз приютским, и он удался на славу. Когда Марок спал, то оба они одинаково восхищенно распахнули рты. «Дворец», — прошептал Гордей, шмыгнул носом и повернулся ко мне. «И что же, нам правда тут жить можно?» «Правда», — кивнул я. «Что бы ни случилось, у вас всегда будет возможность сюда вернуться. Всегда. Ух ты!» — воскликнул мальчишка и бегом помчался внутрь. «Я первую комнату выбираю. Спасибо, Александр Лукич, Тимофей подошел и поклонился. Я рассмеялся его серьезности и крепко обнял. Затем хлопнул по спине и подтолкнул к дому. «Иди, а то пацан сейчас весь флигель себе заберет». «Да и пускай», — улыбнулся покрасневший парень, но тоже побежал ко входу. До самого вечера они обустраивали новое жилье, и в этом участвовали все домашние, включая призраков, котов и даже джинна. Тот проверял печи и разжигал в них огонь. Составляли списки покупок, перетаскивали провианты, разные мелочи, передвигали мебель, взбивали подушки и одеяло, ругались, смеялись и танцевали. Дух предка настаивал на второй пушке, княжна вносила предложения по украшениям, Прохор сетовал на небольшой размер подвала, хотя тот вместил бы несколько слонов, а дед просто ходил с довольной улыбкой и одобрительно кивал. А вечером зажглись фонари в саду, вытащили столы и начался пир. Людвига я тоже пригласил остаться и отпраздновать, ведь его вклад был весомым, а значит и чествовать нового помощника полагалось по справедливости. Тем более призраков тот не боялся, а наоборот. Прибыли и графиня Варягина с графом Воронцовым. Сенатор выглядел абсолютно счастливым. Дела со сталелитейным заводиком шли как нельзя лучше. Они уже вовсю с патриархом обсуждали план будущих работ. Лука Иванович собирался приступить сразу же по возвращению из их совместного с графиней путешествия. Набедокуривший порось получился отменным, как и прочие блюда, над которыми колдовал Прохор, и даже без экзотики. Ну, пожалуй, кроме зеленого мороженого, о составе которого предусмотрительно никто не спрашивал, но было очень вкусно. Только Павлова не смогла прийти, к печали Тимофея. Они всем ботаническим садом изучали новые климатические условия и как чувствуют себя растения. Такое променять на отличный ужин природники были не в силах. Ночь, ставшую уже почти по-осеннему холодной, сделал жаркой Хакан. От своих ему не нужно было скрываться, так что джинн витал по саду, нагревая воздух почти до летнего жара. Коты бегали за ним следом, делая вид, что кусают за пятки. Я же просто наблюдал за такими разными и при этом близкими людьми и существами. Как нежно посматривает дед на графиню. С каким умилением следит Прохор за тем, что все попробовали угощение. С каким удовольствием сенатор пыхтит подаренной трубкой, выпуская вверх кольца дыма. Как Тимофей спорит с предком о расширении арсенала, рассказывая тому о новых военных достижениях. Как кружится в призрачном танце княжна с ординарцем. Как Гордеев втихаря подкармливает кутлукиди вареньем. Как элементаль завороженно тоже наблюдает за всеми. И присматривался к месту новой, большой лаборатории. Рядом вполне можно пристроить небольшую кузню и алхимическую мастерскую. Похоже, нам нужно расширяться. Прохор затянул свой залихватский марш, остальные без смущений подхватили, и над садом громыхнула песня. Где-то вдалеке хлопнуло окно. «Жандармов вызову». Я улыбнулся. Давненько у нас не гостил пристав Заужский. Надо бы его на чай позвать и про дела на острове спросить. Он так чудесно рассказывал про то, что все хорошо. Я запрокинул голову и посмотрел в ночное небо. Там сияли мириады звезд. Столько же идей и возможностей ждало впереди, а может и больше.